который предлагает себя в качестве абсолютного духовного и телесного раба, предлагает безвозмездно, безоговорочно. Отказ после того, когда услугами раба, простите, уже воспользовались и пользовались многократно. Отказ без объяснения его причин, без выплаты компенсации. Погодите, я формулирую так сознательно. Так вот, все это, безусловно, нанесение оскорбления, сильного, страшного оскорбления. И осознание этого мучительно и невыносимо, причем тем мучительнее и невыносимее, чем выступивший в роли раба человек, по сути своей, менее раб. Объясняю. Но прежде, простите мое занудство, еще раз процитирую классика. Вспомните, как Чехов по капле давил из себя раба. Он уже почти им не был, поскольку признал себя таковым. Кстати, об этом писал и Энгельс. Но, извините, цитат достаточно. Так вот, люди, населяющие сегодня планету, в большинстве своем – потомки рабов. Исключения редки, являют собой жалкое зрелище, ибо сохранившие пусть и относительную чистоту патрицианской крови, редкие семейства нынешней аристократии, вместе с ее тлетворными каплями, принесли в сегодняшний мир сон страшных наследственных недугов, которые люди по неведению до сих пор относят к числу пороков, но не будем отвлекаться. Их неизбежно ждет тлен и самые мрачные последствия. Основная же масса населения нашей чудной планеты в большинстве своем душевно здорова, благодаря плебейскому рабскому, то есть происхождению. Им проще сносить оскорбления, как удары хлыста не сильно тревожили их далеких предков. Но некоторые, немногие, избранные, поднимаются над толпой, в той или иной степени утрачивают иммунитет рабов, и тогда хлыст попрания людьми их мыслей и чувств рассекает их обнаженную душу. Боль и страх толкают этих людей к духовному и физическому отшельничеству, совершению злодеяний, борьбе за власть над толпой, которую дает и трон, и удачно сочиненный сонет, но часто уныние и душевные недуги настигают их, и земное пребывание несчастных прерывается. С женщинами такое случается реже, ибо уже физиологически самка создана несвободной и обречена на рабство. Но случается исключение, и тогда, поверьте, я не люблю делать комплименты, особенно своим клиентам. Да и комплимент вряд ли подсластит то, что я скажу ниже. И тогда страдания мужчины могут быть сравнимы с легким неудобством. Именно так. Женская душа обнажена куда более опасно. Для нее опасно. Ей много больнее. Я не могу узнать этого, могу только понимать умом, и искренне сочувствовать вам, и помогать. Итак, оскорбление. Быстро продолжили фразу, не раздумывая, ну? Смывается кровью. Смешно. Никогда не смейтесь, когда речь идет о крови, никогда. В каком бы контексте не было бы упомянуто это слово, оно требует высочайшего к себе почтения, трепета и страха. Кровь – это всегда жизнь и почти всегда смерть. Итак, оскорбление смывается кровью. Не вижу ничего смешного и даже необычного. Формула отточена веками. Брошенная перчатка требует дуэли. Похищенный трон откупается виселицей. Отнятую невинность возмещает удар кинжала, причем не суть важна, в кого он направлен, но это так. Размышления на полях. Месть и месть, освященная кровью, единственно возможная реакция на серьезное оскорбление человека, не раба. Вам кажется, что я рассуждаю как средневековый сатрап или просто помешанный? А теперь быстро, честно, без пауз, на размышления. Разве вы не мечтали его убить?